и невозможное возможно. В середине января 1990 года, незадолго до боя Тайсона с Дагласом, всю мировую прессу обошла фотография, на которой было запечатлено то, чего не могло быть. Майк Тайсон лежал на полу, а другой боксер возвышался над ним. Практически одновременно появилась и видеозапись этого эпизода. Тайсон во время своей атаки пропустил правый кросс навстречу, после чего упал и тут же встал. Выглядел он при этом совершенно спокойным. Обидчиком Тайсона был Грег Пейдж, так и не взошедшая звезда конца 70-х, о котором говорили, что он проиграл бой холодильнику или своему аппетиту. Оба боксера были не в боевом облачении, а в тренировочном, в защитных масках и в специальных костюмах, что объяснялось очень просто. Это произошло во время одного из рутинных спаррингов Тайсона, готовившегося к бою с Дагласом. Больше всех случившимся был потрясен Пейдж. «Сам не знаю, как это произошло», – растерянно сказал он. Тайсон отреагировал на это спокойно. Кто не падал во время тренировочных спаррингов? Почти все с ним согласились. И все же что-то изменилось. В мифе о несокрушимом монстре Тайсоне появилась первая трещинка. Железный Майк, как и все, оказался человеком. И он тоже мог упасть от точного удара. Если это произошло на тренировке, то почему не могло произойти и во время боя? Но тогда казалось, что обо всех этих предположениях забудут сразу же после боя Тайсона с Дагласом, которого Железный Майк, конечно же, разорвет в одном из первых раундов. Среди множества американцев, приехавших в Токио на матч, был и Эвандер Холифилд, которому предстояло встретиться с Железным Майком в следующем бою. Мне немного жаль, что эти времена стоят так близко к нашим, еще не стали историей. Едва ли не все читатели отлично знают, чем закончилось соперничество Тайсона и Холифилда. Мы сейчас находимся в положении человека, сначала посмотревшего концовку увлекательнейшего триллера, а потом севшего смотреть его сначала. Но тогда до кульминационного момента их противостояния оставалось еще более 6 лет, хотя ни тот, ни другой об этом не знали. Они думали, что встретятся всего через 4 месяца, 18 июня 1990 года, а сейчас Холифилд просто приехал посмотреть, как Тайсон готовится к бою с ним. Надо сказать, что Эвандер с самого начала относился к Тайсону не то чтобы скептически, но без всякого трепета. И это разительно отличалось и от частого ужаса одних, и от бравады, отдававшей истерикой других. Холифилд просто его не боялся. Ему тогда не очень верили, но со временем всем пришлось убедиться, что Эвандер не лгал. Смотрел бой Тайсона с Дагласом и бывший тренер Железного Майка Кевин Руни, служивший ему как верный пес, а потом изгнанный им. Любопытно, что Холифилд и Руни кардинально расходятся в оценке морального состояния Бастера Дагласа перед боем. Холифилд, едва увидев его, сказал: «Хоть раз Тайсону придется драться с человеком, который его не боится». Кевин Руни, напротив, сказал, что в начале боя Даглас выглядел как перепуганный боец. Лично я больше согласен с Холифилдом. Во-первых, потому что это соответствует моим личным впечатлениям, а во-вторых, потому что Эвандер, в отличие от Руни, был беспристрастен. Первый раунд. Бой сразу же пошел по непривычному сценарию. Поначалу Даглас выглядел как более массивный Тайрелл Бикс, вес Бастера около 105 кг, но с двумя бьющими руками. Его правая работала не хуже, если не лучше левой. Благодаря хорошей технике ему удавалось пользоваться своим большим преимуществом в росте. 1,93 м против 1,81 м, по официальным данным у Тайсона, и останавливать его напор. Железному Майку пришлось поневоле сбросить обороты уже секунд через 40 после начала боя. Даглас, до того отлично двигавшийся и уходивший от наступавшего Майка назад и в бок, то вправо, то влево, при этом постоянно отстреливаясь джебом и изредка кроссом, переместился спиной к канатам. Но здесь, в отличие от предыдущих соперников Тайсона, вместо того, чтобы запаниковать, дал бой. В завязавшемся коротком размене Бастер нанес хороший правый кросс навстречу. Тайсон чуть отступил. Даглас нанес еще один правый вдогонку, но он лишь чиркнул по голове Майка. Удары самого Тайсона в этом эпизоде и во многих других по большей части либо увязали в защите, либо свистели мимо, так как оказалось, что здоровенный Даглас умеет защищаться корпусом, не хуже компактного Тайсона. Майку потребовалось некоторое время, чтобы полностью прийти в себя после пропущенного удара, и снова он по-настоящему активизировался лишь на заключительной минуте раунда. Но кончилось это тем, что секунд за 50 до конца раунда Даглас провел еще один очень мощный правый кросс. Тайсон сумел ответить лишь не слишком хорошо удавшимся левым боковым, и все равно эпизод остался за Дагласом. В самом конце раунда произошел еще один похожий эпизод. Снова Даглас провел хороший правый кросс, а Тайсон ответил не совсем внятным левым сбоку. В результате Бастер в блестящем стиле выиграл первый раунд. Одно это уже было сенсацией. Последним такого успеха добился Тони Такер в 1987 году. Популярный комментатор канала HBO Лэри Мерчант сказал, что уже встречались бойцы, которые хорошо проводили против Тайсона первый раунд, но на этом все и кончалось. Правда, сказанное скорее относилось не к Такеру, который прилично выглядел не только в первом раунде, а к боксерам вроде Тони Тапса, которые действительно с перепугу выплескивали в первом раунде все, что у них было, но потом быстро скисали и проигрывали нокаутом. Когда Дагласа перед боем спросили, какой тактики он будет придерживаться, он ответил: «Думаю, я просто буду его бить. По-моему, Тайсона никто до сих пор не бил достаточно сильно для того, чтобы завоевать его уважение». Второй раунд. Даглас знал, что говорил. Во втором раунде это стало очевидным. Майк по-прежнему бросался в атаку, но в его действиях чувствовалась какая-то оглядка на противника, которой раньше не было. Тайсон в большинстве случаев не мог разорвать дистанцию. Четкий джеб в сочетании с правым кроссом не давали ему это сделать. Во время одной из таких попыток прорыва Тайсон пропустил несколько сильных ударов Дагласа. Их не хватило, чтобы его остановить. Но когда Майк уже вышел на ударную дистанцию, он смог провести только один неплотный левый хук, ослабленный предыдущей бомбардировкой Бастера. Затем при попытке Тайсона прижать его канатом, Даглас нанес сильнейший правый кросс навстречу, а затем с левым хуком и правым апперкотом ушел от канат влево, показав высший боксерский пилотаж. Все, что удалось Тайсону, нанести еще один не очень точный левый хук. Затем попытка Майка завязать размен закончилась для него плачевно. Он сначала пропустил мощный правый кросс и левый снизу. В конце раунда Тайсону снова удался левый хук, но уже совсем под занавес. Даглас рассчитался с ним сполна. Он начал с отличного апперкота справа, тут же подкрепил его правым кроссом, а затем провел длинную серию из 5-6 ударов, как минимум 2 из которых легли точно в цель. В этом раунде комментаторы стали говорить, что Тайсон хорошо держит удары. Раньше Майк не давал никому возможности делать такие наблюдения. Даже если бы Тайсон нокаутировал Дагласа в третьем раунде, отношение к железному Майку наверняка бы изменилось. Бастер уже продемонстрировал, что с ним можно бороться, и даже показал, как. Третий раунд, как и предыдущие, начался с наскока Тайсона, и опять неудачно. Ближе к концу первой минуты Даглас насадил его голову на правый кросс, а после паузы провел еще один, но вскользь. Майк рвался вперед и сам налетел на встречный джеб. Он все равно прорвался на нужную для себя дистанцию, но смог лишь перевести дело в клинч. Даглас, оторвавшись, нанес еще правый кросс, потом еще джеб и комбинацию из правого кросса и левого бокового. Все эти удары Тайсон нахватал за 15 секунд. Взрыв измотал обоих. В середине раунда Майк провел неплохой удар справа, а секунд за 40 до конца раунда еще левый хук на скачке. Удары пришлись в цель, но Даглас сумел их ослабить защитным движением корпуса, и эффект был не очень сильным. К тому же Бастер не собирался оставаться в долгу и в конце раунда провел сначала джеб, затем еще правый апперкот и выиграл раунд. Четвертый раунд прошел в том же ключе. Первый наскок Тайсона уже не был таким безоглядным. Даглас достаточно долго удерживал его на дистанции быстрыми и точными джебами. Майк, похоже, взял небольшую паузу, но он все равно постоянно пытался разорвать дистанцию. Во время одного из коротких сближений Даглас как-то ввинтил незаметный, но сильный правый апперкот, после чего опять возникла довольно продолжительная пауза. Очередную попытку Тайсона обострить бой Бастер пресек правым кроссом, а следующую попытку атаковать сорвал своевременным джебом. Все, что Тайсон смог, это достать Дагласа двумя не слишком точными и плотными левыми боковыми. Но уже следующую атаку Тайсона Бастер встретил во всеоружии. Двойка с акцентом на правом кроссе застала Тайсона врасплох. На последних секундах раунда завязался размен, но Бастер выиграл и его, причем практически в сухую. Снова его джебы и кроссы сделали свое дело. Лэри Мерчант, голосом человека, который не совсем уверен в том, что он не спит и не видит все это во сне, сказал, что согласен с теми, кто отдал победу Дагласу во всех четырех раундах. Пятый раунд. Тайсон бросился вперед, но он представлял собой уже далеко не тот сгусток агрессии, каким был в начале. Секунд через 20 Даглас снова встретил его правым кроссом, а спустя секунд 15, размяв Майка джебами, нанес еще один кросс. Сколько этих мощнейших ударов Тайсон уже пропустил? И сколько еще пропустит? Даглас провел двойку, левый-правый, потом пару джебов, потом еще двойку и еще двойку. Последний правый кросс, пожалуй, оказался лучшим ударом за весь бой. Голова Тайсона откинулась, и Даглас тут же добавил длинный левый прямой, который получился очень сильным из-за того, что в момент начала удара корпус Бастера был развернут влево после правого кросса. Голова Тайсона снова дернулась. Чуть придя в себя, железный Майк огрызнулся левым хуком, который пришелся высоковато. Потом боксеры обменялись любезностями. Даглас нанес правый апперкот, а Тайсон левый хук. Даже трудно сказать, кому пришлось тяжелее. Потом слегка оживившийся Майк нанес неплохой правый по корпусу. Но финальный размен ударами снова выиграл Даглас. Собственно, это не был размен в полном смысле слова, так как только удары Бастера легли в цель. Еще один раунд за Дагласом. Шестой раунд. Тайсон стартовал как в начале. Бросился на Дагласа, но попал в клинч. Однако умудрился наполовину связанный нанести хороший левый хук. Но этот порыв его самого крепко измотал. Возникла пауза. Потом, снова в клинче, соперники обменялись апперкотами. Даглас слева, а Тайсон справа. После бурного начала раунд пошел достаточно тихо. Где-то в середине противники обменялись джебами. Оба очень устали. Левый глаз Тайсона совершенно затек от бесконечных ударов Дагласа справа. Даглас провел правый апперкот, затем еще джеб. Тайсон ответил левым хуком, который не столько попал в голову Дагласа, сколько зацепил ее. Это первый раунд, который Тайсон не проиграл. Строго говоря, он его и не выиграл, но на фоне катастрофических предыдущих так и тянет дать ему победу хотя бы в этой трехминутке. Седьмой раунд. Начало получилось каким-то невразумительным. Все-таки боксеры очень измотаны. Но уже скоро Даглас провел отличную и немного необычную комбинацию. После правого кросса он нанес два левых хука по корпусу и в голову. От последнего удара правая нога Тайсона оторвалась от пола. Затем Даглас встретил атаку Майка точной двойкой. Далее Тайсон еще дважды налетел на джебы Бастера, а потом налетел и на правый кросс. Больно. Но, похоже, это сейчас Тайсону и нужно. Он перехватил инициативу. Сначала в размене нанес левый хук и выиграл эпизод. Даглас всадил правый кросс, но Тайсон на скачке достал его левым хуком. Даглас снова провел кросс, а потом еще два джеба. Оба устали и клинчуют, но Тайсон дважды в этих клинчах провел левый апперкот. В самом конце раунда Майк еще провел хорошую комбинацию. Правый по корпусу, левый хук в голову. Если считать удары, то преимущество за Дагласом. Но Тайсон уверенно выиграл концовку, и потому вполне логичным будет отдать победу в раунде ему. Хотя это и не единственно верное решение. Восьмой раунд. Поначалу показалось, что Тайсон, может быть, в конце концов и победит в этом бою. Даглас оттормозился, и Майк этим тут же воспользовался. Сначала он выиграл небольшой размен, потом провел серию по корпусу. Чуть позже, между делом, всунул левый хук, а в другом эпизоде правый кросс. Правда, он нарвался на джеб Дагласа, усиленный своим встречным движением, но вскоре провел правый кросс. Однако это не произвело особого впечатления ни на Бастера, ни на комментаторов. Один из которых задал риторический вопрос, словно силясь поверить в то, что он говорит. «Бастер Даглас – абсолютный чемпион мира в тяжелом весе?» Словно отвечая ему, Даглас перехватил инициативу. Для начала он дважды насадил голову рвущегося вперед Тайсона на джебы. Тут же провел правый кросс, но не дотянулся следующим в серии левым боковым. Ничего, один кросс Дагласа до цели дошел. Потом еще пара джебов, еще джеб. На выходе из клинча Бастер провел правый кросс. Потом Даглас обрушил на голову Тайсона длинную комбинацию из двух джебов, правого апперкота, левого хука и правого кросса. Тайсон на мгновение пошатнулся. Даглас провел еще серию из хуков и кроссов. Прошли практически все. Чуя фарт, Даглас на мгновение потерял бдительность. Тайсон уклонился от его джеба движением корпуса вправо. Бастер, находясь в ударной зоне Майка, довольно небрежно вернул руку назад. И тут, за 6 секунд до конца раунда, Тайсон слегка подсел под вытянутую вперед и согнутую в локте левую руку Дагласа и из-под нее нанес великолепный правый апперкот. Железный Майк вложился в него полностью, и Даглас рухнул на пол и еще проехался на заднице. Однако он явно был в сознании. Он буквально секунду пролежал на спине, затем повернулся и лег на бок, опираясь на правый локоть. А левый с досады крепко ударил по настилу ринга. Рефери задержался со счетом, пока отводил Тайсона в нейтральный угол. В скобках, почти так, как это было во втором бою Джека Демпси и Джина Тани. Забыл свериться с хронометристом и начал счет с опозданием в 2-3 секунды. Даглас внимательно следил за счетом и, когда рефери дошел до 8, начал подниматься, а на 10 полностью встал. Тем не менее, на самом деле он пролежал как минимум 12 секунд. Мог ли он встать раньше? Большинство, и я в том числе, считают, что мог. Все его поведение на полу говорит, что он был в состоянии встать чуть раньше. Но как опытный, и что очень важно, уже не раз сбитый боксер, вылежал паузу до конца. Смог бы он продолжить бой, если бы пролежал на полу на пару секунд меньше? В данном контексте этот вопрос не имеет значения. По правилам, если боксер попал в нокдаун менее чем за 10 секунд до конца раунда, как это и было в данном случае, после того, как он встанет, бой будет продлен еще на 1 секунду. Это чистая формальность. За секунду боксеры не успевают даже сойтись. Кстати, когда Бастер встал, так и получилось. Поднявшись, Даглас еще не твердо стоял на ногах. Но возможно, что даже если бы нокдаун случился и не в самом конце раунда, он смог бы продолжить бой. Хотя, скорее всего, через несколько секунд снова оказался бы в нокдауне. Но использовал бы это время для того, чтобы окончательно прийти в себя. Однако все это гадание на кофейной гуще. Реальность была такова, что Даглас встал, раунд закончился, и у него осталась минута, чтобы прийти в себя. Когда Даглас упал, Тайсон посмотрел на него с нескрываемым облегчением. Может быть, он все еще думал, что самое трудное на сегодня уже позади. Когда Бастер поднялся на ноги, большинство людей и в зале, и перед телевизорами тоже подумали, что в 9-м раунде Тайсон добьет Дагласа. Все-таки то, что происходило на ринге до сих пор, было чем-то неестественным, нарушением привычного порядка вещей. А вот теперь все пошло как положено. Но Бастер посмеялся над всеми устоями еще раз. 9-й раунд. Вначале Тайсон, как и ожидал, сринулся в атаку. Но как же мало сил у него осталось. Майк провел несколько нечистых ударов, достал Дагласа парой грязноватых по исполнению левых хуков, затем провел свою коронную сцепку из двух правых апперкотов по корпусу и в голову. Но в эту самую секунду Даглас перехватил инициативу. И как? Он начал с двух джебов, которыми остановил измотанного Тайсона, потом нанес сильнейший правый кросс, отбросивший его назад, длинный левый прямой, затем промазал ударом справа, а левый попал по защите, но следующий правый кросс опять пришелся в цель, а за ним еще длинный удар слева. Тайсон сумел уйти в клинч. Едва рефери развел их, Тайсон провел левый апперкот. А еще через некоторое время правый кросс, от которого Дагласа болтануло. Но на этом порыв железного Майка и закончился. Слишком много ему досталось, и развивать атаку сил у него не было. Тем более, что Даглас мгновенно пришел в себя. Еще через некоторое время Тайсон чиркнул длинным левым боковым по голове Дагласа, но удар не причинил ему ни малейшего вреда. Оба много клинчевали, но в действиях Тайсона было какое-то отчаяние. Когда соперники сошлись в очередном клинче, рефери бросился было разнимать их, но не успел. Даглас провел мощный левый апперкот, а за ним тут же правый кросс, левый хук и еще кросс. Тайсон почти отбежал от него, наполовину развернувшись спиной. Даглас после секундной заминки достал его в углу правым кроссом и левым хуком, а потом провел затяжную серию – в основном из кроссов и хуков у канатов. Тайсон между делом сумел нанести один сильный левый апперкот в челюсть, от которого Дагласа болтануло, но он навалился на Майка и продолжил серию с прежней яростью. Рефери развел противников, но Дагласа было уже не остановить. Он провел еще комбинацию с правого кросса и левого полухука полупрямого, а затем еще два боковых, справа и слева. На этот раз гонг прозвучал вовремя для Тайсона. 10-й раунд. Едва выйдя из угла, Тайсон пробил отличный правый кросс, но Даглас перешел в клинч и отвисился на Майке. А у того просто не было сил его с себя сбросить. Затем Даглас пробил два не очень сильных левых хука. Снова перешел в клинч. А на выходе ударил сильный правый боковой. Через несколько секунд противники обменялись правыми апперкотами. Но если удар Дагласа пришелся точно в цель, то удар Тайсона прошел вскользь. Затем Бастер провел еще несколько джебов и кроссов. А затем наступил конец. Даглас провел длинную серию из джебов, как будто пристреливаясь, а потом ударил из главного калибра. Это был правый апперкот, после которого Тайсон потерял всякую ориентацию. Он совершенно точно не видел этого удара. Вполне возможно, из-за того, что левый глаз к тому моменту был у него полностью закрыт. Тут же последовал еще правый кросс, левый хук, еще кросс и, наконец, последний левый хук, который опрокинул железного Майка на спину. От удара об пол у него изо рта вылетела капа. Через несколько секунд Тайсон сумел перевернуться, встал на четвереньки, нашел капу, криво вставил ее в рот, так что она торчала одним концом из его рта. Так, закусив зубами торчащую изо рта капу, он и встал на нетвердые ноги, как раз когда рефери заканчивал счет. Тайсона качнуло, и арбитр поймал его, показав перед этим руками, что бой закончен. Тайсон явно еще не пришел в себя. Глаза его блуждали. Сомневаюсь, что он может вспомнить, что происходило с ним сразу после нокаута. Как выяснилось уже после боя, судьи оказались не готовы к такому ходу поединка. По двум судейским картам из трех, после 9 раундов Тайсон вел со счетом 87-86. Оба этих арбитра заслужили пожизненную дисквалификацию. Вполне возможно, что они были подзаряжены Доном Кингом или, по крайней мере, ожидали от него некоторого вознаграждения за свою близорукость после боя. Третий судья поставил 88-82. Это означало, что, по его мнению, Тайсон выиграл только один раунд, восьмой, за который, благодаря нокдауну, получил 10-8. В целом равные 6 и 7 раунды этот судья отдал Дагласу, что в принципе справедливо. Однако, по крайней мере, один из них можно было отдать и Тайсону. Впрочем, Дон Кинг не для того провернул хитроумнейшую комбинацию с целью переманить к себе Тайсона, чтобы просто смотреть, как его главное сокровище обесценивается у него на глазах. Он, разумеется, не упустил своего шанса и заявил, что из-за того, что рефери в 8 раунде затянул время с отсчетом нокдауна, победил в этой встрече Майк Тайсон. Если бы это был кто-то другой, наверное, такое заявление можно было назвать жестом отчаяния. Но только не в случае с Доном. Он просто доигрывал партию до конца, как картежник с безнадежными картами не сдается, а тянет время. Однако здесь Дона ждало разочарование. Боксерский мир устал от него и вовсе не спешил вставать во фронт. Боксер на ринге не должен слушать никого, кроме рефери. Бастер его и послушался. Кроме того, просмотр видеозаписи показал, что по мнению членов многочисленных комиссий, Даглас действительно мог встать раньше. В результате все три ведущие организации, выдавшие свои санкции на этот бой, WBA, WBC и IBF, одна за другой утвердили результат матча. Последним сдался президент WBC Хосе Сулейман, о котором тогда говорили, что он в кармане у Дона Кинга. Но хитрейший Сулейман своим чутким носом уловил происходившие тогда в мировом боксе перемены, и в частности, что его неофициальный хозяин начал понемногу терять влияние. В результате глава WBC, поначалу говоривший о противоречивости ситуации, и что, по крайней мере, матч-реванш необходимо провести в самые кратчайшие сроки, с легкостью базарного торговца отказался от своих слов и присоединился к решению остальных президентов федерации, а Кингу пришлось возвращаться домой, несолоно хлебавши. Америка, еще не знавшая атак пилотов камикадзе на свои небоскребы, кипела. Казалось, ничто не могло произвести на нее такого впечатления, как поражение Тайсона. Все гадали, как, каким чудом это могло произойти. И не могли понять. Однако все поняли, что с этим поражением кончилось время Тайсона непобедимого. До конца самой эпохи Тайсона еще далеко. Майк попытался было подпеть Дону Кингу, но тут стало ясно, что популярностью такие взгляды не пользуются. Проиграл так проиграл, и не скули. Все же Дон останавливаться не собирался. Он стал требовать немедленного матча-реванша. Ему снова отказали. Даже президент WBC Хосе Сулейман, на которого он очень рассчитывал, счел за благо еще больше вылезти из его кармана и никак не поддержал требования Дона. В результате все три организации, которые никогда и ни о чем не могли договориться с друг другом, пришли к единодушному решению не давать Тайсону право на немедленный реванш. Всевластие Кинга дало трещину в самый неподходящий для Железного Майка момент. Вполне возможно, что ему не дали провести с Дагласом матч-реванш в первую очередь для того, чтобы насолить Кингу, который с незапамятных для чиновников времен прибрал тяжелый вес к рукам и стриг купоны самостоятельно, ни с кем не делясь.